Сивка-бурка. По мотивам русской народной сказки. Жил-был старик, у него было три сына. Старшие занимались хозяйством, были тароваты и щеголеваты. А младший, Иван-дурак, любил в лес ходить по грибы, а дома все больше на печи сидел. Пришло время старику умирать. Вот он и наказывает сыновьям. Когда помру, вы три ночи подряд ходите ко мне на могилу, приносите мне хлеба. Схоронили старика. Приходит ночь. Надо большему брату идти на могилу. А ему не то лень, не то боится. Он и говорит младшему брату. Ваня, замени меня в эту ночь. Сходи к отцу на могилу. Я тебе пряник куплю. Иван согласился. Взял хлеба, пошел к отцу на могилу. Полночь, земля расступилась. Отец поднимается из могилы и говорит: кто тут? Ты ли мой больший сын? Скажи, что делается на Руси. Иван отвечает: это я, твой сын. А на Руси все спокойно. Отец наелся хлеба и лег в могилу, а Иван направился домой. Настала вторая ночь. Надо идти среднему брату, а ему не то лень, не то боится. Он и говорит: Ваня, сходи за меня к отцу. Я тебе лапти сплету. Взял Иван хлеба, пошел к отцу на могилу, сел, дожидается. Полночь, земля расступилась, отец поднимается и спрашивает: кто тут? Ты ли мой средний сын? Скажи, что делается на Руси? Иван отвечает: это я, твой сын, а на Руси все спокойно. Отец наелся хлеба и лег в могилу, а Иван пошел домой. На третью ночь настала очередь идти Ивану. Он говорит братьям: я две ночи ходил, ступайте теперь вы к отцу на могилу, а я отдохну. Братья ему отвечают: что ты, Ваня, тебе стало там знакомо, иди лучше ты. Иван взял хлеба, пошел. Полночь, земля расступается, отец поднялся из могилы. Кто тут? Ты ли мой младший сын Ваня? Скажи, что делается на Руси? Иван отвечает: здесь твой сын Ваня, а на Руси все спокойно. Отец наелся хлеба и говорит ему: один ты исполнил мой наказ, не побоялся три ночи ходить ко мне на могилу. Выйди в чистое поле и крикни: «Сивка-бурка, вещая-каурка, стань передо мной, как лист перед травой». Конь к себе прибежит, ты залезь ему в правое ухо, а вылезь в левое. Станешь куда какой молодец. Садись на коня и поезжай. Иван взял узду, поблагодарил отца и пошел домой. В это время царь кликнул клич: «Всем добрым молодцам съезжаться на царский двор!» Дочь его, несравненная красота, велела построить себе терем о 12 венцах. В этом тереме она сядет на самый верх и будет ждать, чтобы с одного лошадиного скока доскочил до нее и поцеловал. За такого наездника царь отдаст в жены свою дочь и полцарства в придачу. Услышали об этом Ивановы братья и говорят между собой: «Давай попытаем счастье». Сели они на добрых коней, шапки заломили, свистнули, гикнули, только пыль столбом. А Иван взял узду и пошел в чистое поле. Пришел и крикнул, как отец его учил: «Сивка-бурка! Вещая-каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!» Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит. Стал, как вкопанный, и спрашивает: «Чего велишь?» Иван коня погладил, взнос дал, влез ему в правое ухо, а в левое вылез и сделался таким молодцом, что ни думать, ни гадать, ни пером написать. Сел на коня и поехал на царский двор. Приезжает Иван на царский двор, а там народу видимо-невидимо. В тереме о 12 венцах на самом верху сидит царевна, несравненная красота. И вот добрые молодцы начали скакать. Куда там? Высоко не достать. Дошла очередь до Ивана. Он разогнал сивку-бурку, гикнул, ахнул, скакнул, 2 венцов только не достал. Взвился опять, разлетелся в другой раз, 1 венца не достал. Еще завертелся, закружился, разгорячил коня и пролетел мимо окошка, поцеловал царевну, несравненную красоту, а царевна ударила его кольцом в лоб, приложила печать. Тут весь народ закричал: «Держи! Держи его!» А его и след простыл. Прискакал Иван в чистое поле, влез сивки-бурки в левое ухо, а из правого вылез и сделался опять Иваном-дураком. Коня пустил, а сам пошел домой. Обвязал лоб тряпицей, залез на печь и полеживает. Приезжают его братья, рассказывают, где были и что видели. Были хороши молодцы, один лучше всех. С разлету наконец царевну поцеловал. Видели, откуда приехал? Они видели, куда уехал. На другой день царь зовет к себе на пир всех бояр и князей, и простых людей, и богатых, и нищих, и старых, и малых. Братья сели на добрых коней и поехали.